Глава третья. Царь. Устроение Божие. Принципиально важный смысловой момент царского самосознания отражало слово его по случаю закладки города Свияжска в 1551 году. «Всемилостивый Боже устроил мя земли сей православные царя и пастыря, еже правите людьми его в православии непоколебимом бытии». Иоанн, в соответствии с библейской традицией, признавал за царем не только водительскую, но и пастырскую функции — хранить, беречь и приумножать истинное богопочитание, благочестие. Профессор государственного и канонического права Зызыкин 1880-1960 очень точно обрисовал смысл царекратической идеи, которую выражал и отстаивал на протяжении нескольких десятилетий первый царь. Верховной властью была его царская власть, и все права ее вытекали из ее обязанности, миссии свыше возложенной. Права его были ограничены не правами подданных, а их обязанностями по отношению к Богу. Без православного мира созерцания нельзя понять царской власти, ибо она мыслится как орудие Божьего промысла, действующего через помазанника церкви. Если она неприемлема для гуманистически безбожного мира созерцания, то она неизбежна для мира созерцания православного, которое делает верховным принципом жизни личный нравственный подвиг. Здесь отражен смысловой фокус такого исторического института, как самодержавие, которое безбожное миросозерцание трактовало всегда только как власть безбрежную. Иоанн имел вполне зрелое православное миросозерцание уже в свои молодые лета. Каким путем, под давлением кого и чего оно сложилось, как уже упоминалось, установить вряд ли удастся. Трудно усомниться в том, что такой благочестивый пастырь, как митрополит Макарий, не сыграл в духовном возмужании важную и положительную роль. Но это все, опять же, из области предположений. Убедительных данных о том не существует. Без колебаний же можно только утверждать, что великим учителем для первого царя навсегда оставалась Библия. Ее он читал постоянно. Однако с каких именно пор это стало для него необходимым каждодневным занятием, о том свидетельств не сохранилось. Некоторые утверждали, что Новый Завет Иоанн знал чуть ли не наизусть. Ему действительно было присуще обширное библейское знание. Он постоянно пользовался неисчерпаемым кладезем вселенской мудрости. Митрополит Макарий Булгаков, не питавший ни малейшей симпатии к первому царю, признавал, «Царь Грозный, судя по его сочинениям, не менее других книжников своего времени был начитан в Слове Божьем и писаниях отеческих, особенно аскетических, и в житиях святых, и, что по своему красноречию и витиеватости слога, он не уступал никому из тогдашних представителей красноречия». Даже ненавистник царя, князь Курбский, вынужден был заметить, что Иоанн искусен в Священном Писании. В библейских текстах Грозный находил ответы не только на текущие вопросы бытия, но и просвещался в основополагающих проблемах мироустроения, в том числе и находил объяснение особой царской миссии. Современный ученый, размышляя о бесспорности царской властной прерогативы, заключает: если того требовали обстоятельства дела, если иначе государство не могло справиться с внутренним кризисом, государь вправе и даже обязан применять силу физическую, идти наперекор и обществу, и сильным мира сего, и даже закону. Именно таким путем действовали и Феодосий Великий, император Феодосий II, прозванный Великим, правил в Константинополе в 408-450 годах. При нем появилось собрание законодательных актов, известное как Кодекс Феодосия, был прославлен в лике святого один из отцов церкви Иоанн Златоуст 347-407, и состоялся Третий Вселенский собор в Эфесе, 431 год. Феодосий памятен и другими славными делами — открытием первого в Европе Константинопольского университета и строительством грандиозных оборонительных сооружений вокруг Константинополя, которые можно видеть и поныне в Стамбуле. И святой Юстиниан, император Юстиниан I, прославленный в лике святого, которого очень чтил Иоанн Грозный, правил в империи Ромеев с 527 по 565 год, являлся выдающимся государственным деятелем и богословом. И святой благоверный князь Александр Невский, и Иоанн Васильевич Грозный. Нахождение первого русского царя в ряду вышеуказанных святых правителей не кажется неуместным. Грозный хоть и не был прославлен в лике общечтимого святого, но неустанно, с максимальной энергией, боролся за торжество православного дела, которое в тот период являлось синонимом государственного государева дела. Во втором послании князю Курбскому Иоанн заявлял: «По Божьему соизволению с рождения был я предназначен к царству, и уже не вспомню, как меня отец благословил на государство, на царском престоле и вырос». Письмо князю царь написал в 1577 году, но убеждение в богоизбранности собственной персоны наличествовало у него и 20 годами ранее. Можно совершенно определенно констатировать, знание и понимание идеи богопоставленного царя Иоанн почерпнул из книг Ветхого Завета, которые, как признавался, он любит. Поэтому так важно очертить некоторые базовые духовно-смысловые наставления касательно правителя, которые содержит эта часть книги книг. Данный источник богомудрия, взрастивший и сформировавший комплекс нравственно-властительских представлений первого царя, биографы Иоанна Грозного обычно оставляют за рамками рассмотрения. В Библии понятие «царь» встречается множество раз. Царем назывались предводители войск, Иов, глава 15, стих 24, князья колен и городов, Новин, глава 12, стихи с 9 по 24, правители народа, Исход, глава 8, стих 21. Царь же ассирийский титуловался великим царем, Исход, глава 36, стих 4, а царь вавилонский — царем царей, Иезекииль, глава 26, стих 7. Дела же людей и правителей судил царь царствующих, незримо присутствующий и воздающий верным себе и неверным по праву бесспорного судьи и абсолютного авторитета. Господь Бог был царем народа израильского, волю которого доносили и исполняли вожди, пророки, судьи и священники. Враги богоизбранного народа являлись и врагами Всевышнего. В определенный момент истории, в XI веке до Рождества Христова, народ возжелал, по образу других племен, иметь и у себя видимого земного царя. Господь был недоволен этим, но, явив свою великодушную милость, подарил народу Израиля монархическую форму правления и указал через пророка Самуила имя первого царя. Им стал Саул, около 1029-1005 до Рождества Христова, сын Киса из колена Вениаминова. Самуил помазал молодого Саула, сказав: «Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их». Первая книга Царств, глава 10. 40 лет правил Саул. Безусловно, исполнявший волю Божию в начале царствования, постепенно обуреваемый гордыней, он уже не считал себя обязанным следовать его предуказаниям. Произошел разрыв, и пророк Самуил предсказал царю, что теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Первая книга Царств, глава 13, стих 13. Самуил сдержал обещание и, исполняя волю Божию, тайно помазал на царство пастуха-героя Давида около 1036, около 965 года до Рождества Христова. Датировка почти всех ветхозаветных событий приблизительно и спорна. Установить точные даты во многих случаях не представляется возможным. Что привело Саула в состояние почти невменяемое? Совершив еще множество неправедных и жестоких дел, Саул погиб от собственного меча после жестокой битвы с филистимлянами при Гелвуе. Жизнь и смерть царя Саула описаны в ветхозаветной первой книге царств. Царскую власть наследовал Давид, сын Иессея из Вифлеема, из колена Иудина, принявший помазание в 19 лет и названный в Библии «светильником Израиля». Давид не сразу вступил на престол, а был сначала оруженосцем у Саула и прославился своей победой над гигантом-филистимлянином Голиафом. Эта победа поставила Давида в исключительное положение при дворе Саула, а сыном царя Иоаннафаном они стали задушевными друзьями. Саул же стал завидовать славе Давида и вознамерился его погубить, хотя Давид являлся зятем Саула, так как был женат на его дочери Мелхоле. После новых военных побед над врагами Давид чудесным образом избежал преследований Саула, сумев при этом объединить отдельные израильские племена колена. Саул несколько раз был в руках у Давида, но тот не поднял руку на Саула, как помазанника Господня. После гибели Саула Давид по божественному указанию удалился в Хеврон, куда пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. 7,5 лет Давид правил коленом Иудиным, а затем был торжественно помазан царем над всеми коленами Израилевыми. Давиду тогда было 30 лет, и правил он еще 40 лет. Давид овладел Иерусалимом и сделал город столицей Израиля. Ковчег Завета, не имевший до того определенного места пребывания, был перенесен в Иерусалим в новую Скинию. Скиния, храм молений, место нахождения скрижалей закона, откровений Господа, которых удостоился Моисей на горе Синайской, и неспосланных израильскому народу. Скиния являлась сердцем израильского народа, святая святых — сердцем Скинии, а Ковчег Завета — сердцем святая святых. С этого времени Иерусалим сделался не только резиденцией богоизбранного царя, но градом Божиим. Давид захотел соорудить величественный храм для поклонения Господу вместо скинии, переносимый с места на место. Но Бог возвестил ему через пророка Нафана, что этот храм построит его сын Соломон 965-928 до Рождества Христова. Давид, которого Иоанн Грозный называл праведником, положил начало царской династии. Ему наследовал сын Соломон. Перед смертью, передавая кормило правления и венец сыну Соломону, Давид передал ему план, чертежи и средства на строительство храма, напутствуя того, чтобы неукоснительно соблюдал повеление Господа. Строительство храма было завершено в 962 году до Рождества Христова. Соломон был 10-м сыном Давида, родившимся от второй жены Версавии, с которой Давид совершил грех прелюбодеяния, так как она состояла в браке с военачальником Урием. Царь Давид специально подготовил смерть Урии, чтобы потом жениться на Версавии, за что Господь ниспослал ему страшные кары. Лишь только глубокое покаяние царя и его новой супруги смягчили гнев Всевышнего. Соломон, сын Давида и Версавии, свое имя, Мирный, получил по пророчеству пророка Нафана в знак того, что Господь возвратил к Давиду свою милость. Господь возлюбил новорожденного, и пророк Нафан, по слову Господа, назвал его Иедидия, возлюбленный Богом. Вступив на престол в 16 лет, Соломон был наделен справедливым сердцем и проницательностью. Умиротворив Израиль, Соломон в 962 году до Рождества Христова завершил строительство величественного храма, а имя этого царя сделалось синонимом мудрости и процветания. Таковы самые краткие абрисы биографии трех величайших царей израильских. Иоанн Грозный знал перипетии жизненных путей Саула, Давида и Соломона во всех мельчайших подробностях, зафиксированных в книгах Ветхого Завета. Знал он и те властные полномочия, нераздельные царские прерогативы, которые неотъемлемы и бесспорны, так как дарованы самим Всевышним. «Царской власти, — заявлял Грозный, — позволено действовать страхом и запрещением и обузданием, и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей». Санкцию на это своим избранникам-царям ниспосылал Господь. Согласно Библии, царские обязанности состояли в том, чтобы предводительствовать во время военных сражений и решать различные тяжбы в качестве высшего земного арбитра, вводить подати, право казнить и миловать своих подданных, наказывать смертью по собственной воле. Так поступали и светильник Израиля царь Давид, и мудрейший из мудрых царь Соломон. Этим же путем стремился следовать и царь Иоанн, подражая им порой даже в мелочах. Совершенно необычным был трон Соломона. Соломон правил с 973 по 933 год до Рождества Христова. Третья книга царств, глава 11, стих 18, сообщает: «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом». Подражая ему, царь Иоанн имел подобный трон из слоновой кости, над которым красовался золотой двуглавый царский орел, герб Константинопольской династии палеологов, ставший гербом княжеско-царского рода еще при деде Грозного Иоанне III. Трон этот сохранился до наших дней и является одним из шедевров собрания оружейной палаты Московского Кремля. Царь верил в бесспорное. Он — единственный правитель во Вселенной, правящий благочестивым народом по Божьей воле. Другие народы отпали от истинного благочестия. У них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи. Примечательно в этой связи то, что Иоанн много раз в своих посланиях и выступлениях, используя выражение «самодержавие» или «самодержавство», почти всегда присовокуплял термин «христианское». Не просто независимое или неограниченное правление, но именно правление богоугодное, связанное, определенное и ограниченное волей Божией. Только тот правитель благочестив, кто подчиняется одному и единственному наставнику и пастырю, Всевышнему Богу Иисусу Христу. Таковым мог быть один из всех тот, кто повелевает не гражданами или народом, а христианами. Именно на Руси понятие «христианин» — «крестьянин» — утвердилось в качестве бесспорного определения подданства. Только тут существовало братство во Христе, имелась подлинная христианская национальность. Людей различали и признавали не по происхождению, не по племенному клейму, не по цвету кожи, глаз или волос, а по преданности вере. Ведь православный — это тот, кто следует путем правильной веры, а принадлежность к ней есть единственный признак деления на свой и чужой. Другие же народы подобной благодати не имели и иметь уже не могут. Иоанн видел прямую связь между царским предназначением, долгом и ответственностью в том виде, как они открывались царям израильским, и между своими обязанностями, как слуги Господа. Эту космологичность воззрений первого русского царя наглядно подтверждает один исторический артефакт. Имеется в виду так называемое «царское место» в Успенском соборе Московского Кремля. Ранее царское место существовало в Святой Софии Цареградской. Почти через 1000 лет особое моленное место для царя появилось и в Москве. Хотя прямых указаний на участие Иоанна в деле устроения царского места не имеется, но невозможно усомниться в том, чтобы столь важный атрибут в главном соборе Руси мог возникнуть без самого заинтересованного участия царя и его полного одобрения. Сохранилось документальное свидетельство, что царское место или храмовый царский престол было сооружено в лето 7060 года от сотворения мира в сентябре месяце, 1551 год от Рождества Христова, в пятое лето державы царства и государства его. Соколова, Мономахов трон, Москва, 2001 год. В этой же работе приведено свидетельство, что, возможно, данное событие произошло годом позже. Следует заметить, что годовой цикл в системе летоисчисления от сотворения мира начинался в сентябре месяце. Изящно отделанное и богато орнаментированное царское место покрыто резной росписью, содержащей ветхозаветный текст, раскрывающий смысл божественного царского служения. На подзоре, фризе, надпись воспроизводит текст из второй и третьей книг царств «Видение пророка Нафана и сон Соломона». В них выражалась воля Всевышнего царям Давиду и Соломону. Соединение в одном месте двух фрагментов Ветхого Завета нельзя назвать произвольным, хотя это и не есть буквальное воспроизведение, скорее смысловой пересказ, но он полностью соответствует духу Писания и, надо думать, полностью отвечал и представлениям царя Иоанна. Когда первый царь пребывал на своем молельном месте в Успенском соборе, то библейское назидание, вырезанное из дерева и покрытое золотом, сияло перед ним. «Рече Господь! Аз избрахтя царя, взяхтя за десницу твою и устрою тебе обладать людьми моими во вся дни живота твоего. Аще ходиши по заповедям моим и твориши волю мою, дам тебе сердце смысленно и мудрость, и будешь, як и не бы, так и не един в царях прежде тебе и по тебе не будет. И аще твориши суд и правду посреди земля, и слышими воздыхание и слезы сущих в скорбех, и милость и управление твориши им, вскоре умножу лет живота твоего, и дам тебе одоление на врага, и дам тебе на земле на умножение плодов земных, и возставлю семя твое, и устрою царство ваше и престол ваш до века, и буду вам во отца, и вы будете ми в сына. Ксим же, еже не просиши у меня, дам те славу и богатство, и покорятся те языцы. Аще придет неправда ваша, накажу вас, милости моей не отниму от вас». Из текста наставления явствует, что царь может рассчитывать на крепость правления и благополучные результаты только тогда, когда следует предуказанию Всевышнего. Царю вменялось в обязанность соблюдать заповеди, творить волю Господа, править суд справедливый и правду посреди земли, являть милость к страдающим и страждущим. Воздаяние за это — крепость рода, слава и богатство, многие годы правления и победы над врагами. В то же время предрекались кары за отступление и неправду. Понимание соотношений взаимозависимости обязанностей и ответственности царя православного Иоанн изложил в посланиях князю Курбскому. Особо содержательным в этом отношении является его первое письмо, относящееся к середине 1564 года. Ранее о возникновении самой переписки между царем и князем-изменником уже говорилось, так что ограничимся только некоторыми сюжетно-смысловыми моментами. Иоанн Грозный в своем духовном противостоянии с князем Курбским явил совершенную полноту царско-церковного миропредставления. Если бы история и не сохранила царского голоса по другим поводам, то лишь этого послания хватило бы, чтобы составить убедительное представление о самосознании царя Иоанна. В данном документе он показал не только глубину религиозного чувства, но и огромный масштаб своего интеллекта. Его кругозор обширен и разносторонен. Он один из самых ярких богословов-энциклопедистов своего века. Первый царь — выдающаяся личность. И это признавали порой даже те, кто не мог питать к московскому правителю никаких заведомо добрых чувств. В их числе находился рыцарь и посланец императора Римской империи Максимилиана II Кабенцель фон Просек, ведший переговоры с Иоанном Васильевичем в январе 1576 года. Кабенцель был пленен мощью личности царя, о чем потом и поведал. Так, в делах и речах своих он весьма спор. И представляется он многомудрой головой и может менять обличие, как мы могли увидеть, что в отношении одних он чистая сладость и мед, в отношении же других, что его не сразу понимают, чистая желчь и горечь, так что и то, и другое видно по его взорам. Свою репутацию и величие он держит весьма высоко, и природой он в такой степени одарен, что среди множества простого люда, если бы он был в их одежде, его можно было бы сразу признать за большого, важного господина. Сам факт того, что Грозный вступил в полемику с предателем Курбским, со своим бывшим холопом, свидетельствовал не только о том, что он решил дать моральный отпор носителю разрушительных для целостности государства вотчинно-княжеских центробежных тенденций, но и о том, что князь нанес страшное оскорбление религиозному чувству царя, обвинил его в измене делу Христа. «И не надейся, — восклицал Курбский, — что я буду молчать обо всем. До последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя перед безначальной Троицей, в которую я верую и призываю на помощь Херувимского владыки Мать Надежду и Заступницу, Владычицу Богородицу и всех святых избранников Божиих и Государя моего, князя Федора Ростиславовича». Предок князя Андрея Михайловича Курбского, князь Федор Ростиславович, около 1240-1301, князь Ярославский, князь Смоленский, в конце жизни оставил мир и принял схиму. Был канонизирован в 1463 году. Беглый князь грозил московскому правителю карой Всевышнего, перед престолом которого взывают об отмщении все пострадавшие по царской воле. Курбский настолько уверен в собственной правоте, что свое письмо, слезами омоченное, намеревался приказать положить во гроб перед тем, как идти с тобой на суд Бога моего Иисуса. Показательно, что в последнем намерении Грозный увидел один из неоспоримых признаков отпадения Курбского от православия, так как он до самой смерти одержим будет ненавистью. «Господь, — восклицал царь, — повелел не противиться злу. Ты же и перед смертью не хочешь простить врагам, как обычно поступают даже невежды, поэтому над тобой не должно будет совершать и последнего отпевания». Царь сформулировал главный побудительный мотив своего ответа — дать отповедь не одному князю, а тем, кто попрал святые иконы, отверг христианскую божественную тайну и отступил от Бога, обличить их словом и провозгласить благочестие и объявить, что воссияла благодать. Грозный был хорошо осведомлен о том, кто стоял за спиной изменника, кто инспирировал его предательство и кто всегда радостно приветствовал всякое нестроение русской земли. Это не только польско-литовское государство, но в первую очередь католицизм. И адресуясь Курбскому, царь говорил как бы совсем антиправославным миром. Трудно не признать, что духовно-интеллектуальным мечом Иоанн владел в совершенстве. Это был религиозный спор, где столкнулись две системы моральных представлений об истинности земного воплощения воли Божией. И одна и другая сторона, в доказательство своей правоты, взывали к бесспорному авторитету Священного Писания. Царь в этой дискуссии во всех отношениях выглядел более мощным и убедительным. Это невольно признал и сам Курбский, который в своем втором письме в Москву заметил, что в ответе коронованного противника из многих священных книг нахватано. Курбскому же недоставало как раз той богословской основательности и широты исторического взгляда московского царя, который, как вынужден был констатировать князь, во вселенной прославленный. Если послание Курбского — эмоциональный обличительный манифест, то ответ Иоанна IV при всей страстной нетерпимости его — богословский трактат. Царь артикулировал ясные представления о греховности и праведности земного пути человека, о вере истинной, о вере ложной, об источниках царской власти, о смысле ее исторического предназначения. По сути дела, он говорил о священной миссии русской земли, выступая глашатаем русской идеи. «Русская земля держится Божьим милосердием и милостью Пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, наконец, нами, своими государями». В данной формуле отражено исходное историосовское миропредставление, характерное для православного сознания. Впервые сформулированный богословами Древнего Киева, этот православный силлогизм сохранил свою востребованность в последующие после Грозного века, даже и тогда, когда богословие и философия оказались равнозначимыми предметами. Грозный начинает послание с обозначения своей преданности Всевышнему, который только царей прославляет. Сам Иисус Христос ниспослал непобедимую в веках хоругвь, крест честный, первому во благочестии царю Константину и всем православным царям и хранителям православия. После же того, как исполнилась воля провидения, и божественные слуги, словно орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия достигла и российского царства. По Божьему соизволению учредилось на Руси самодержавство, начало которому положил князь Владимир Киевский, просветивший русскую землю святым крещением. Дело его продолжили киевский великий князь Владимир Мономах, удостоившийся великой чести от греков, великий князь Владимирский Александр Невский, одержавший великую победу над безбожными немцами, и великий князь Владимирский Дмитрий Донской, победивший безбожных огорян. В этом ряду выдающихся царских предшественников далее следовал дед Иоанн III, отмститель за неправды, и отец Василий III, приобретатель исконных прародительских земель. Себя Грозный называет смиренным скипетродержателем Российского царства, занимающим прародительский престол не по праву силы, а по Божьему соизволению. Поэтому ему так и ненавистен преступник Курбский, выступивший не просто против него, а посягнувший на святые устои власти, дерзнувший бросить вызов замыслу Творца. Первый царь обращается к историческим аналогиям, ставя князя в один ряд с самыми отвратительными правителями-богохульниками из числа цареградских императоров – Львом III Исавром 716-741, его сыном Константином V Капронимом 741-775 и Львом V Армянином 813-820. Эти проклятые православной церковью императоры, получившие название иконоборцев, святые иконы уничтожали, храмы закрывали, монастыри оскверняли. И Курбский пошел их же путем, вступил в сговор с теми, кто отступил от животворящего креста, кто враг христиан и христианства. Иоанн Васильевич демонстрировал цельное космологическое сознание. Для него бытие земное и небесное – две фазы одной жизни человеческой. Но если первая – кратковременная, скоротекущая и смрадная, то вторая – вечная, чистая, благодатная. Царь фактически обвиняет Курбского в манихейской ереси, приверженцы которой рассматривали земное существование лишь как пассивное ожидание смерти и страшного суда. Князь не думает о деятельном участии в борьбе с грехом на земле. Мало того, он потакает ему. По мнению царя, Курбский не просто греховен перед Богом, но и непростительно греховен. Грех ведь не тогда опасен, когда его совершают, а когда, совершив, не осознают его и не раскаиваются. Но всего хуже, когда выдают нарушение закона за праведный поступок. Страх смерти, который заставил князя стать изменником и бежать в Литву, непонятен и отвратителен царю. Ведь тот, кто пострадает безвинно в всем мире, обретет блаженство в потусторонней жизни, ибо это не смерть, а воздаяние. Этот незыблемый постулат христианской морали не нуждался ни в каких доказательствах. «В том ли твое благочестие, — вопрошал царь, — что ты погубил себя из-за своего себялюбия, а не ради Бога? Если ты праведен и благочестив, продолжает линию богословских рассуждений коронованный правитель, почему же не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни? Избрав же путь ублажения плоти, князь отверг десницу Всевышнего, а потому-то он есть вероотступник, а это самый страшный из грехов. Царь апеллировал к источнику евангельской мудрости и привел классические высказывания апостола Павла из послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению». Послание римлянам, глава 13, стихи 1-2. Иоанн разъяснял. Это сказано обо всякой власти, а уж тем более верно по отношению к власти царской, им олицетворяемой. Он напоминал бывшему подданному историю первых лет своего правления, когда князь и некоторые другие, входившие в круг друзей-сподвижников, пытались сделать Божьего избранника орудием своих интересов. В том они выказали себя одержимыми бесами, так как только Господь волен наставлять царя, и только он может спросить, спросит с него за все дела, и добрые, и злые. Московский правитель свободно владел библейским материалом, часто приводил различные примеры из истории ветхозаветных воинов, пророков и царей. Ему важна тут не только событийная фактура сама по себе, но главное – морально-поучительный смысл поступков. Завершив свой экскурс в лабиринты истории, подытоживал: «Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний. Неужели же ты по своему безумному разуму полагаешь, что царь всегда должен действовать одинаково, независимо от времени и обстоятельств? Неужели не следует казнить разбойников и воров?» И далее, подразумевая врагов царского самодержавия, Грозный заключал, что замыслы этих преступников еще опаснее. «Не будь такого противодействия, все царства распадутся от беспорядков и междоусобных браней». Царь подтверждал правоту собственных взглядов ссылками на носителей евангельской мудрости, апостолов Петра, Павла и Иакова, Иоанна Лествичника, Афанасия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Дионисия Ареопагита. Он уверенно себя чувствовал в мире высокого христианского богословия. Его цитатные примеры ярки, выводы актуальны и определенны. Иоанн точен не только в воспроизведении текста, но и глубоко чувствует сакральную духовно-нравственную ауру, окружающую апостольское слово и речи святых отцов. Органическое религиозное чувство, сопряженное с богословским знанием, позволило Грозному рассматривать царское предназначение как Божье задание. Всегда царям следует быть осмотрительными, иногда кроткими, иногда жестокими, добрым же — милосердие и кротость, злым же — жестокость и муки. Если же нет этого, то он не царь. Царь не страшен для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро. А если делаешь зло, бойся, ибо царь не напрасно меч носит, для устрашения злодеев и ободрения добродетельных. Функция христианского царя выше, чем у обычного правителя. Я усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы они познали единого истинного Бога, в Троице славимого, и данного им Богом Государя, и отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих царство. Подлинное благочестие дорого царю, а потому у нас мучеников за веру нет». Грозный особо остановился на трактовке властного государственного приоритета, который в сильном благочестивом государстве должен принадлежать исключительно царю. «Вспомни», — взывал московский правитель, — «когда Бог избавил евреев от рабства, разве он поставил над ними священника или многих управителей? Нет, он поставил над ними единого царя, Моисея». Моисей, великий пророк Израиля, на горе Синайской принял от Бога 10 заповедей. Икона Моисея входит в пророческий чин русского иконостаса. Память пророка Моисея отмечается Русской Православной Церковью 17 сентября. Новый стиль. «Священствовать же приказал не ему, а брату его Аарону, но зато запретил заниматься мирскими делами. Когда же Аарон занялся мирскими делами, то отверг людей от Бога». То, что данное событие произошло на 2500 лет ранее, не умаляло самого значения. В богоявленном мире хронология никогда не играла определяющей роли. Текущее время никоим образом не могло отодвинуть в историческую даль вечное. Исход из Египта произошел ориентировочно в конце XIII – начале XII веков до Рождества Христова. В своей теории царской власти Грозный идет во след за первым русским теоретиком самодержавия Иосифом Волоцким 1439-1515, утверждавшим в качестве важнейшей христианской добродетели правила иерархического послушания как непререкаемый нравственный закон. «Если ты поклоняешься или служишь царю, или князю, или начальствующему, — писал Иосиф, — то следует поклоняться и служить потому, что это угодно Богу, оказывать властям покорность и послушание. Ведь они пекутся и думают о нас, ибо написано: «Начальника в народе твоем не поноси» — Исход, глава 22, стих 28. И апостол говорит: «Бога бойтесь, царя чтите» — первое послание Петра, глава 2, стих 17. «Но служить и поклоняться начальствующим надо телом, а не душой, и воздавать им честь как царю, а не как Богу, ибо Господь говорит: «Отдайте кесарю кесарева, а Божие Богу». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. В своих рассуждениях царь не только следовал за преподобным, но и значительно дальше, а его представления более предметны. В обосновании их Иоанн Васильевич ссылался на конкретные исторические образцы, которые являлись нравоучительными. Московский правитель первым на Руси во всей полноте поставил проблему соотношения в мирских делах власти царской и власти священнической, отдавая бесспорный приоритет первой из них. В 1564 году он озвучивал ту философию царской правды, которая через некоторое время так зримо проявит себя в нравственном противостоянии царя и первосвященника и приведет к низложению митрополита Филиппа. Божий промысел, отчетливо проступивший в истории с выдвижением Моисея на первую историческую роль, отнюдь не был лишь отдельным эпизодом. У вождя царя и первосвященника всегда были разные земные предначертания. Рассматривая библейские истории, Грозный замечает, что власть священника и управителя с царской властью несовместима. Это из ветхозаветной истории. То же было и в Римском царстве, и во времена Новой Благодати в греческом царстве случалось так. Первый русский царь хорошо знал тысячелетнюю летопись Второго Рима, от величайшего из царей Константина Флавия до последних императоров из династии Палеологов. Он перебирает вехи этой истории и заключает, что христианскому государству ничего не угрожает, пока царская власть крепка и монолитна. Когда же нарушался всякий порядок, когда верховная власть ослабевала, то начинались нестроения, смуты и кровопролитие. Все только и делали, что боролись за власть, честь и богатство, и гибли в междоусобной борьбе. Уличая своего противника в злокозненных намерениях, Грозный вопрошал: «Тебе чего захотелось? Того, что случилось с греками, погубившими царство и предавшимися туркам? Когда цари послушны епархам и вельможам, то конец может быть только один — погибель страны и народа». Не только примеры прошлого убеждали царя в своей правоте. Собственный опыт первых лет правления подтверждал подобный вывод. Тогда поп-невежда Сильвестр, князь Алешка Адашев и сам князь Курбский вместе с некоторыми другими злодеями намеревались его, царскородного избранника, лишить прав и даже власти, чтобы осуществить свои себелюбивые замыслы. Не вышло ничего у них. Бог наставил и предупредил. Не будет на Руси торжества многомятежного хотения, пока он, богоизбранник, получивший по воле промысла единую и нераздельную власть, вершит дела на русской земле, уповая только на милость Господа. В своем послании царь четко разграничивал священническое и царское служение. Здесь он как бы вступает в богословский спор уже не только с вельможами, но и с нестяжателями, философия которых была близка Курбскому. Нестяжатели, лизоволжские старцы, противники церковной собственности, проповедники строгого аскетизма. Виднейшим лидером этого направления являлся монах-аскет Нил Сорский 1433-1508, принявший постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Грозный не приемлет формулу властной диархии, двоевластия, отвергает приоритет в делах государственных священства и дает свое толкование теории симфонии соотношения двух устроений Божьих священства и царства. Одно дело спасать свою душу, а другое дело заботиться о телах и душах многих людей. Одно дело отшельничество, иное монашество, иное священническая власть, иное царское правление. Все на земле имеют свою миссию. Но миссия царя, наделенного исключительным саном, сама по себе уникальна. Она не поддается обычному человеческому ранжиру, а моральные требования здесь качественно иные, чем у простых смертных. Каждый истинный христианин обязан овладеть даром смиренно-мудрия, но являть его царь и священник должны по-разному. У них несовместимые предназначения. Священническая власть требует строгих запретов словом за вину и зло. Царской же власти дозволено действовать страхом и запрещением и обузданием, и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей. Царь должен быть смиренным только перед Всевышним, но смиряться перед земным и тварным он не имеет права. Смирение — высшая добродетель христианина. Смиренным уготовано Царствие Небесное. Смирение зиждется на послушании, на беспрекословном подчинении воле старшего. Есть один только повод, когда можно восстать против устоявшегося авторитета, когда совесть не позволяет делать то, что противно христианской природе. Все божественные писания наставляют в том, что дети не должны противиться родителям, а рабы — господам ни в чем, кроме веры. У богопоставленного правителя может быть только один авторитет — Всевышний. А потому, разве достойно царя, если его бьют по щеке, подставлять другую? Как же царь сможет управлять царством, если допустит над собой бесчестие? Если уронишь достоинство царского сана, то и царство падет, а стало быть, восторжествуют дьявольские замыслы. В страстном и последовательном отстаивании Иоанном Грозным величия царского начала нельзя разглядеть признаков его личной гордыни. Он не считал себя исключительным человеком и хорошо знал, что не мог стать выше законов естества. «Бессмертным себя я не считаю, ибо смерть — общий удел всех людей за Адама в грех. Хоть я и ношу порфиру, но однако знаю, что по природе я также подвержен немощам, как и все люди». Его заботило не личное возвеличивание, а лучезарное достоинство царского звания. «Ничем я не горжусь и не хвастаюсь, и нечем мне гордиться, ибо я исполняю свой царский долг и не делаю того, что выше моих сил». Иоанн воспринимал ветхозаветные тексты как нетленное и вечное наставление и напоминание. Судьбы древних царей и правителей для него являлись живыми образцами царского служения. Здесь он черпал знания как о подлинном благочестии правителей, так и об отступлении от него. Знал, что для царя ничто не проходит бесследно. За все и за всех ему, Божьему избраннику, предстоит ответ держать перед высшим судьей. Поэтому он порой даже нарочито взывал к примерам из Писания, ища объяснения собственным поступкам и решениям, которые ему самому далеко не всегда казались справедливыми или наилучшими. Всю свою жизнь Иоанн ссылался на ветхозаветную историю, удостоверяющую особую миссию помазанника Божия, его исключительное положение в обычном людском мире страстей и вещей. В послании к Курбскому он приводил пример начальника войска царя Саула Авенира, о котором в первой книге царств говорится, что он был сын Нира, дяди Саулова. Авенир, которому царь уподоблял своего оппонента, обуреваемый злобесием, изменил Саулу, соблазнил царскую наложницу Рицпу. Затем предал Саула и переметнулся на сторону Давида, но не вызвал доверия, и близкий к Давиду его племянник Иоав убил Авенира, который до того умертвил брата Иоава Асаила. «Ты подобен ему своим злобесным нравом», — восклицал царь, «от гордости возжелав незаслуженных почестей и богатства. Как Авенир посягнул на наложницу своего господина, так и ты посягаешь на Богом данные нам города и села». Далее Иоанн обратился к следующему эпизоду из второй книги царств, где говорится о реакции Давида на известие о гибели Саула и его сына Иоаннафана. Весть ему принес некий отрок, который рассказал Давиду, что после падения на свой меч Саул был еще жив и просил юношу убить его. Просьба была исполнена, а затем отрок взял царский венец и браслет и принес их Давиду. После этого следуют строки, описывающие горе Давида, на которые ссылается Иоанн. «Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Затем Давид учинил расправу над юношей-гонцом, посмевшим поднять руку на помазанника. За это святотатство отрок был убит. Давид же произнес над убитым монолог, для Иоанна особо показательный. «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господа“». Грозный видел в этих историях прямую перекличку со своим временем. Курбский ссылался на свои военные заслуги, вменяя царю обвинения в жестокости. Ответ был недвусмысленный. Давид был праведен и не хотел совершать убийство, а совершал. Нечестивый же был обречен на погибель. Видишь, что бранная храбрость не помогает тому, кто не чтит своего господина. Царь сражал оппонента и другими неотразимыми примерами. Он приводит историю Ахитофела, советника третьего сына Давида Авессалома, который подвиг его выступить против Давида и самому стать царем. Первоначально заговор удался. Авессалом воцарился в Иерусалиме, который царь Давид вместе с приближенными покинул. Однако торжество преступного замысла было недолгим. Иоанн вспоминает старца Хусия, который был близок к Давиду и неколебимо хранил верность богоизбраннику. Во второй книге царств о нем говорится, что во время восстания Авессалома Давид попросил друга отправиться к Авессалому, войти к тому в доверие и передавать Давиду известия о замыслах изменника. Хусий блестяще справился с заданием, раскрыл царю коварные планы его сына-отступника и спас жизнь Давиду. «Благодаря этому, — восклицал Иоанн Васильевич, — весь Израиль был побежден небольшим числом людей, а Авессалом же окончил свою жизнь, удавившись. Так было раньше, так бывает и теперь. Авессалом закончил дни, не удавившись. Спасаясь бегством на муле после разгрома мятежа, он зацепился своими густыми волосами за сучья дуба и повис. Преследующий его военачальник Юав пронзил Авессалома тремя стрелами. Нет никакого сомнения, что Грозный знал все эти детали гибели строптивого царского сына, подробно описанные в Библии, но в полемике с князем Курбским несколько упростил сюжет. Следующим назидательным ветхозаветным эпизодом стала для Иоанна история с отступником Иеровоамом, сыном Навата. Это был отступник от Бога Единого, который при Соломоне исполнял различные обязанности. Затем восстал против законного царя и бежал в Египет, откуда вернулся после смерти Соломона и был провозглашен царем 10 колен Израилевых. Сыну и преемнику Соломона Равааму, правившему в Иерусалиме, оставались верными только два колена – Вениаминова и Иудина. Иеровоам с целью отвратить народ от посещения храма в Иерусалиме поставил золотых тельцов, которым заставил поклоняться, а сам исполнял обязанности первосвященника при идолопоклоннических обрядах. Правил он 22 года и сошел в могилу, пораженный рукой Господа. Вскоре и царство его исчезло, так как было завоевано ассирийцами. Вывод из этой истории для московского царя был очевиден. Иеровоам отпал с 10 коленами израильскими и создал царство в Самарии, отрекся от Бога живого и стал поклоняться тельцу. И как царство в Самарии раздиралось смутами из-за бессилия царей, и вскоре оно погибло. Иудейское же царство, хотя было и невелико, но прочно, просуществовало, пока этого желал Бог. Знавший малейшие подробности истории библейских царств, царь Иоанн усвоил и предопределительный смысл их существования, который оставался важным как когда-то, так и по прошествии тысяч лет. Ныне Христос — водитель праведников. Он миром управляет, поднимает одних, низвергает других. И нет спасения нечестивым, которых неизбежно настигнет кара Господня. Царь в этом месте приводит слова из послания апостола Иуды. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая их из огня». Иуда, глава 22. Фраза оборвана, вторая половина ее звучит следующим образом. «Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Далее следует монолог обличения, который раскрывает философию власти Иоанна. «Видишь ли, что апостол повелевает спасать страхом? Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний. Христианский царь — это пастырь. Паства его — весь христианский мир, и как первый и верный раб Господа он должен заботиться о посомах, действовать справедливо, но беспощадно к отступникам и нечестивцам. Страх Божий — немилость и великий воспитатель, а первый наставник для стада Христова на земле — помазанник Божий». Только страхом, любовью и милосердием можно спасать людей от гибели, помочь им избегнуть гиены огненной. Это ужасная ноша для царя, так как всегда есть угроза обрушить беспощадный царский меч на головы неповинных. Но и этим вершитель земных судеб людей делает благое дело. Невинные, покинувшие этот грешный мир, обретут жизнь иную, вечную, и будут во веки веков пребывать в небесном блаженстве. Царь ссылался на слова апостола Петра из его первого послания. «Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые», прекрасно понимая, что подлинную меру зла, как и добра, оценивает Господь. Носитель даже самого высокого царского сана все равно остается человеком со всеми своими слабостями и заблуждениями. Клеймом первородного Адамова греха отмечены все поколения рода человеческого. Грозный ссылался на благочестивого царя Давида, который являл не раз жестокость немилосердную, но все равно оставался любимым Всевышним. Он напоминал место из Второй книги царств, описывающей время завоевания Иерусалима и борьбы с ханаанским племенем Иевусеев. «И сказал Давид в тот день, всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида». Обращаясь к князю-изменнику, Иоанн восклицал: «Ты и тех причтешь к мученикам, хотя они не захотели принять данного Богом царя». И более близкие по времени примеры жестоких правителей, причисленных к лику святых, хорошо известны Иоанну. В их числе величайший из царей Константин, который ради царства, сына своего им же рожденного, убил. Грозный имел в виду императора Константина, казнившего в 326 году своего сына и наследника Криспа, уличенного в заговоре. Или вот случай с дальним предком князя Курбского, святым благоверным князем Смоленским и Ярославским Федором Ростиславовичем по прозвищу Черный, умершим в 1298 году, 1299-м. Князь и в Орду на поклон ездил, и ратью ордынской командовал, и, по словам Иоанна, сколько крови пролил в Смоленске во время Пасхи, а Богом был прославлен. Князь Федор Ростиславович был участником многих жестоких усобиц. В 1293 году приводил на Русь татарскую рать, а в 1298 году осаждал на Пасху Смоленск, а перед смертью принял постриг. Канонизирован в 1467 году, мощи покоятся в Федоровской церкви Ярославля.